Глава четвертая. Мы не видели Рому до апреля 1939 года, когда Мэри пошла на свадьбу, а я отказался, сославшись на дела. Я не знал, что там у них произошло, но оставался на стороне Ники. Рома же приходилась Мэри очень дальней племянницей, а Креддоки очень ценили родственные связи. «Как она выглядела?» — спросил я. «Сияла от счастья, прекрасная, как всегда. Обрадовалась, что вновь увидела тебя?» «Не думаю, что слово «вновь» пришло ей в голову. Прошло 2 года, и тогда она собиралась замуж за Ники». «Хм...» — только и ответил я, как бы говоря, «не знаю, что бы это значило, но я совершенно не понимаю эту девушку». «Ники мы не видели». Он увлекся авиацией, не стал сдавать экзамены на адвоката, пошел работать пилотом-испытателем в какую-то авиастроительную компанию где-то в центральных графствах. Время от времени он писал нам, но в Кент больше не приезжал, хотя мы постоянно его приглашали. А потом, за неделю до начала войны, он сам напросился в гости. Я встретил его на станции. «Я считал себя обязанным повидаться с вами до того, как начнется шоу», — сказал он. «В военной форме я стану таким красавцем, что вы меня не узнаете». «Будешь, разумеется, летчиком?» «Само собой». «Хорошо. Мы по тебе соскучились». «Мартин закончил школу?» «Нет. Ему учиться еще год, слава богу. Элизабет хочет стать медсестрой». Война, что поделаешь. К сожалению, она неизбежна. Мы провели прекрасный уикенд, почти как в прежние времена, а в воскресенье вечером, отправив детей спать, засиделись допоздна. И тут он неожиданно предложил: «Пойдемте в садовую беседку». «А мы не замерзнем?» — обеспокоилась Мэри. «Можно взять плащ?» — нашелся он. «Думаю, мне тоже следует это сделать. Я встал. На всякий случай». «Между прочим, на улице очень тепло!» — крикнул он нам вслед. Мы вышли в тихую ночь. Я с сигаретой в руке. Внезапно яркая вспышка вырвала его лицо из темноты. Он раскуривал трубку. Какое-то время все молчали. Наконец он тяжело вздохнул. «Я хочу облегчить душу», — начал он, прежде чем... Окончание фразы он опустил. «Вы мне очень дороги. Только вам я могу довериться и хочу, чтобы вы знали обо мне самое худшее». «Выкладывай», — подбодрил я его, — «и увидишь, что все не так страшно». «Страшно», — ответил он.